Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. «11 июня вышло распоряжение снять все антенны и сдать все радиоприемники. Витковские, на винограднике у которых я только что закончила опрыскивание, антенну сняли, но ночью опять ее натянули и услышали странное сообщение из Болгарии. Советские власти, сообщалось, готовят в Бессарабии какие-то массовые мероприятия. Но в чем они будут состоять, этого мы никак не могли разобрать. Вместе с тем бросалось в глаза, что со всех окрестных сел были согнаны в город подводы. Возчикам, то есть самим хозяевам подвод, было велено запастись фуражом и едой на 3 дня. Во всех дворах стояли телеги, переминались с ноги на ногу лошади, бродили люди с кнутом и торбой хлеба в руках. Все было непонятно и почему-то вызывало беспокойство и чувство надвигающейся беды. Я должна была на ночь пойти довольно далеко, в поле со стороны деревни Егоровки, где я подрядилась рано поутру начать опрыскивание виноградников бордоской жидкостью. Перед вечером я зашла к Сергею Васильевичу Мелеге, он жил не у жены, а снимал комнату где-то на улице Дворянской. Он был очень подавлен и встревожен. Свою тревогу он оправдывал ссылкой на Мицкевича. «Тихо в Шензе, цото бензе». «Тихо всюду, что-то должно случиться». «И правда». Над всеми повисла какая-то гнетущая тишина. Сергей Васильевич рассказал мне странную историю. В Застынке, юго-восточном предместье города, жил один очень энергичный, жизнерадостный мужичок. На своем приусадебном участке он устроил питомник плодовых деревьев. Он и его 3 сына-подростка сами сеяли подвои, прививали на них лучшие сорта и с каждым годом богатели. Его саженцы заслужили репутацию лучших в уезде. Веселый, хлебосольный мужичок, он легко с людьми сходился и обзаводился друзьями. Разумеется, подружился он и с теми советскими военнослужащими, которые у него квартировали. О чем шла у них беседа в этот день, когда он распивал с ними свое лучшее вино, неизвестно. Только после этого разговора его видели бледного и растерянного. Он шел, пошатываясь, хоть и не был пьян. Хватаясь за голову, он бормотал: «Боже мой, какой ужас! Вот не ожидал! Ах, ироды-ироды, да что вы затеяли? Ах, за что такая кара?» Вечером его вынули мертвого из петли. Что такого могли поведать ему его друзья, что он, такой весельчак и жизнелюб, предпочел наложить на себя руки? Он был один из тех, кто больше всех радовался приходу к нам советской власти. Разговор не клеился, как будто рядом с нами сидела тень повешенного, и мы задавали себе тот же вопрос: «За что такая кара?» С тяжелым сердцем рассталась я с Сергеем Васильевичем и, не торопясь, как-то нехотя, побрела сперва на гору к Эмме Яковлевне, а оттуда, захватив бараний полушубок и книгу Сенкевича, направилась к месту работы на винограднике. Но ноги как-то не хотели идти туда, против воли я присела на край обрыва и повернулась лицом к Днестру. С этой точки открывалась замечательная перспектива, и я никогда не могла пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться знакомым мне с детства пейзажем. Никогда не забуду я этого вечера. Я сидела на теплом, еще не успевшем остыть от дневного зноя камне, погрузив босые ноги в теплую мягкую пыль. Было душно, надвигалась гроза. На востоке далеко-далеко полыхали зорницы, но грома не было слышно. Небо было затянуто тучами. Время от времени на землю с громким шорохом падало несколько крупных редких капель, и в воздухе появлялся тот странный запах, который напоминал мне Одессу, детство, дворника Тимофея, поливавшего из шланга асфальт во дворе дома номер 40, нашего дома. На небе не было привычных ласковых звезд, зато целые созвездия сверкали на земле. Желтые, голубые, красные, какие-то зубастые. Вот это самая большая звезда на площади, а это возле парка. Возле них установлены громкоговорители, то три вместе, которые не умолкают ни днем, ни ночью. Днем они не слышны, но теперь, может быть, от того, что они рядом со звездой, но кажется, что именно красные звезды, а не громкоговорители, говорят, поют, играют. Чем темнее, тем ярче, чем позднее, тем громче. К горлу моему подкатился комок, в носу защипало, и ни капли дождя, крупные, прохладные, упали в пыль, а жгучие слезы. По радио передавали одну за другой столь знакомые пьесы и в той же последовательности, как я уже не раз их слышала и прежде. И вспомнился мне тот вечер, когда я в первый раз слушала эту музыку, передававшуюся в той же последовательности из Москвы, песня «Сольвик» и «Танец Анитры Грига», «Лебедь Сен-Санса», отрывки из балетов Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и в заключении «Итальянское каприччо». Исчезли зубы людоеда и серебристая лента Днестра, охватывающая другой мыс, на котором расположено другое село. Не было больше ни черного неба, ни полыхающих вдали зорниц, а перед глазами иная картина. Освещенная керосиновой лампой уютная комната, в кресле возле круглого столика, покрытого бархатной скатертью, сидит папа, смуглый, стройный старик с тонкими, благородными чертами лица. Крупные кольца серебряных кудрей, на коленях сложенная газета, у ног легавая Диана, а на спинке кресла, зеленая от старости, с ярко-янтарными глазами любимая папина кошка. По другую сторону стола — Ира. Забыта книжка, и Ира с блестящими глазами и чуть вздрагивающими ноздрями вся обратилась вслух. Тень от ее головы падает на стену, где на бараньих рогах мой арсенал, берданка и винчестер висят крест-накрест, и чуть пониже, над патронажем, шашкой кинжал. А за письменным столом вся дрожа от восторга, священно действует мама. Теперь мы избалованы. Всюду репродукторы, радиоприемники, телевизоры. Но тогда, в начале 30-х годов, среди наших лесов слушать Москву — это было чудо и вызывало восторг. А мама, она просто наслаждалась. Восторгу ее не было предела. Она так любила музыку, так ее знала, понимала, ценила. Я музыку тоже любила, но не это было главное. И не музыка сама по себе перехватывала мне горло, и не она выжила из моих глаз слезы. Просто на меня пахнуло тем уютом, который царил в той комнате, той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которые так тесно связывали всю нашу семью. И мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви, всего того, что было. Мне показалось, что это не я сижу на камне у синагоги, что я там, на ковре, у папиных ног, что рядом со мной Ира, любимая сестра, что я любуюсь полной воодушевления мамой и что я имею право на счастье. О, горе и одиночество пройдут, и я дождусь счастья. Я хочу жить, хочу прижать к своему сердцу мою дорогую, любимую, доверчивую и всегда восторженную маму. А для этого надо бороться. Победа сама собой без борьбы не приходит. Музыка окончилась. Близилась полночь. По радио передавали последние известия, но в ушах раздавался звон фанфары, где-то вдали слышался голос Сольвик. А в моей душе чей-то голос повторял: «Борись, терпи, не робей. Вперед, всегда вперед, только вперед. Правда всегда победит». Не знала я, что наступит критический момент, когда отчаяние захлестнет меня черной волной, и смерть покажется мне желанным избавлением, и что вот тогда знакомые звуки этой же музыки, вылетевшие из репродуктора в кабинете следователя, мгновенно воскресят в памяти эту душную ночь, последнюю ночь на родной земле, сметут с моей души малодушие и напомнят: «Ты имеешь право на жизнь, борись! Правда победит». быстро шагала через Бажаровку, предместье Сорок, и слышала плач и причитания. Может быть, думала я, в одном из этих домов кто-то умер, и по древнему обычаю на восходе солнца женщины должны причитать по покойнику. «Взошло солнце, но для меня темно, смерть закрыла твои очи, черное горе крылами своими скрыло свет очей моих». А может быть, когда что суждено, то человек и глух, и слеп к предупреждениям. Как говорится в стихотворении Алексея Константиновича Толстого, «Его не спасти, ему смерть суждена, влечет его темная сила». Так это или нет, но я дошла до Титаревых. Они только что проснулись и собирались пить чай на крылечке, выходящем в сад. До чего же было мирно и радостно кругом. После ночной грозы солнце светит особенно ярко, птички щебечут особенно радостно и дышится как-то уж очень легко. Не успели мы сесть за стол, как на крыльцо, откуда ни возьмись, взбежала соседка, полуодетая, непричесанная, с вытаращенными глазами, и быстро-быстро зашептала: «Вы слыхали? Петю Маленду среди ночи забрали. Не разрешили ничего с собой взять. Он, жена, дети все оделись в торопях во что попало. Матери не разрешили с ним попрощаться. Старушка хотела ему 100 рублей передать, не позволили. Старушка плачет, все плачут. И многих-многих вот так среди ночи ни за что, ни про что похватали, на повозы посажали и неизвестно куда везут». Точно пелена спала с моих глаз. Так вот зачем в город согнали столько подвод. Так вот почему накануне изъяли радиоприемники. Ну, теперь понятно, почему тот весельчак из Остынки вчера удавился. «Ну, значит, и мой черед пришел. Спокойно, почти весело», — сказала я. И не успела закончить фразы, как увидела Алису, дочь Эммы Яковлевны. Она почти бежала по узкой улочке, что шла в обход главной улицы. Размахивая руками, она еще издали кричала: «Фросенька, за вами еще ночью приходили двое с ружьями, а утром пришли 6 вооруженные, кричали, так сердились. Мы говорим, не знаем, где она, а не свое. Ужас, что происходит, всех похватали. Домнику Андреевну, Витковских, Леонтина беременна, вот-вот ей родить, Жозефина Львовна больна, и все равно забрали. Дети, старики, в чем попало? Раздетых, больных, ой, да что же это? Злодеев так не хватают, а ведь это мирные, работящие, ни в чем не повинные люди. Ах, Фросенька, бегите, спрячьтесь, куда-нибудь бегите, может быть, спасетесь». И она захлебнулась и умолкла. Добрая, растерянная, перепуганная Алиса. «Бегут те, кто виноват, а прячутся трусы», — с некоторой напыщенностью сказала я. «Не стану я дожидаться, чтобы меня, как щенка, за шиворот тащили. Сама пойду. Прощайте». Лара со слезами кинулась мне на шею: «Возьми хоть что-нибудь на дорогу». «Эх, да что там хитрить, выгадывать? Не до багажей тут. Сами слышали, детей и тех полуголыми забирают. Пусть мои вещи вам остаются. Может, после мне вышлите, а нет, так вам пригодятся. Рабочая одежда, одеяло и хватит. Куда бы ни привезли, будет работа. Было бы здоровье, а оно у меня, слава богу, есть. Хлеб будет». А про себя подумала: вот деньги бы не помешали. Но что поделаешь, я свой заработок не торопилась получать, и работодатели мне здорово подзадолжали. Тех, кого уже забрали, им хуже, чем мне. Я хоть одна, никто со мной и из-за меня страдать не будет, а я выдержу. Я все выдержу. Когда человек постригается в монахи, он 3 должен поднять с пола ножницы, которые нарочно роняет постригающий. Это как напоминание: одумайся, пока ты не вычеркнут из числа живых. Нечто подобное имело место со мной в тот памятный день, пятницу, 13 июня 1941 года, последний день моей мирской жизни. Я шла по немощенной улочке мимо маленьких домиков, окруженных тщательно возделанным садиками, где ярко цвели омытые грозой цветы. И так дико было видеть открытые настежь двери и разбросанные во дворе вещи, наскоро заколоченные двери, нетронутые дома, перепуганные хозяева, которых растерянно жались друг к другу и разговаривали шепотом. Казалось, вот-вот грянет гром, и голос с неба спросит: «Каин, что сделал ты с братом твоим, Авелем?» Первой на пороге встретила меня Паша. Она была смущена и растеряна. Слезы текли по ее лицу, и было видно, что она не притворялась, когда, обняв меня, всхлипывала: «А вас-то за что? Такая добрая, работящая, хорошая! Не огорчайтесь, Прасковья Ивановна! Лес рубит, щепки летят. Может, еще все к лучшему обернется. Ах, нет-нет, добра не ждите! Это не только бессмысленная жестокость, это обдуманное злодейство! Да ладно, перемелется, мука будет. Я одна, здорова, работать привыкла, мне-то чего бояться?» В дверях появилась Эмма Яковлевна. «Бояться надо только Бога, но на Него же надо и надеяться». Седая, сгорбленная, она протянула ко мне руки. «Я заменю вам мать и благословлю вас на крестный путь ваш. Уповайте на милость Господню и на молитвы матери вашей. Мое благословение будет сопутствовать вам повсюду, куда бы ни завели вас неисповедимые пути Господни. Аминь». Я опустилась перед ней на колени, и старушка перекрестила меня и поцеловала в лоб. Сборы были недолгие. Я надела солдатские штаны, кирзовые сапоги, коротенькую куртку на пояске, в рюкзак сунула смену белья, шорты и рубаху из домотканного холста, а также рабочие башмаки, кружку и ложку. В кармане папины часы, его охотничий нож и 6 рублей — все мое наличие. В другом кармане паспорт и фотографии отца. Я хотела взять свое одеяло, но Паша настояла, чтобы я взяла их из чистой шерсти. «Вы не знаете, что вас ждет. Вам оно еще как пригодится». Спасибо ей, хорошей, доброй русской женщине. Сколько раз спасало меня это одеяло. Жива ли сейчас эта самая Паша? Живы ли ее дети, мои крестники? Жив ли Гриша Дроботенко? Простоватый паренек с добродушной улыбкой и доброй душой, напускавший на себя хмурый вид. Тихо было во дворе богоугодного заведения. Даже радио молчало. Я назвала себя и сказала, что меня не было дома, когда ночью за мной приходили. Мне сказали: «Зайдите часа через 1.5-2». Звякнули ножницы, упав на пол первый раз. Я пошла к Марии Антоновне Аквилоновой, чтобы скоротать время. Это была женщина жизнерадостная, легкомысленная, но не глупая. Она мне надавала кучу практических советов и первым долгом скрыться и замести следы. «Наверное, вас считают уже высланной, и если скроетесь с глаз, то вас и позабудут». «Ну нет, ложь и малодушие для меня неприемлемы». «Тогда надо запастись деньгами и взять с собой все, что можно превратить в деньги». «Нет, если меня насильственно увозят, обязаны и кормить, и обеспечить работой, а значит, и заработком». «Ох, вы наивный человек, Фрося! Вы не встречались со злом, и поэтому не верите в него. Вам предстоит многому научиться, а за науку платят. Да поможет вам Бог!» Я была спокойна, более того, беспечна. Сказать правду, мне кажется, я была рада. Я чувствовала, что знакомство со мной может навлечь на людей неприятности. Разве не лучше удалиться? Не бежать, а именно уехать. Не надо ни лгать, ни скрываться, да пусть уж увозят. Но какой это будет удар для мамы, а ведь от нее не скроешь. Во всех газетах Европы это бесчеловечное выселение будет комментироваться на все лады. И меня осенило. Я купила 6 открыток, пометила их каждую другим месяцем, от июня до ноября. На первой, датированной 20 июня, я написала, что работаю на виноградниках и живу хорошо, здорово, спокойно, отношение ко мне хорошее. В июльской я написала, что работаю на уборке хлеба на ферме. В августовской описывала молодьбу, а в сентябрьской, октябрьской и ноябрьской — сезонные работы на виноградниках. Ну, а там дальше... Да я не сомневалась, что в декабре я уже выйду в люди, заслужу почет и уважение и смогу написать маме всю правду. Открытки я передала Аквилоновой, и она обещала опускать их по одной ежемесячно. И с легким сердцем опять пошла совать голову в петлю. Но ножницы во второй раз брякнули, падая на пол. Мне было сказано зайти еще раз, после обеда. И снова я брожу по опустевшим, как при эпидемии чумы, улицам. Мне не хочется думать, что я вижу их в последний раз. Я бодрюсь, но чувствую, что ждет меня что-то недоброе. И вот на этот раз мне не пришлось вновь подымать уроненные ножницы. Великий постриг совершился. И в тот момент, когда я перемахнула через борт грузовика, судьба моя была уже решена. В машине нас было несколько человек, но запомнила я лишь троих, прежде всего мальчика лет 8-10. Его родители, мелких помещиков, забрали ночью, а мальчик гостил у бабушки в верстах в 15 от Сорок. Теперь его, маленького беспомощного, без шапки и пальто, чужие люди везли в чужую сторону, неизвестно куда, и перепуганный ребенок посинел от слез и захлебывался от горя. Больно было смотреть на него. Но и другие две девочки производили не менее жалкое впечатление. Они были в белых бальных платьицах и в белых же туфельках на высоких каблучках. Это были сестры, окончившие среднюю школу. Сегодня у них был белый бал. Первый бал в их жизни, к которому они так готовились, и первый раз в жизни надели высокие каблучки и сделали прическу. Они жались друг другу и цеплялись вдвоем за патефон с десятком пластинок, все их имущество. Взяли прямо с бала, где родители они не знали, они не плакали, а только дрожали мелкой дрожью, хотя июньский день был очень жаркий. Машина тронулась. Я перекрестилась, это получилось как-то инстинктивно. Я не глядела назад, меня некому было провожать. «Прощай, Цепилова, все мое прошлое, прощай». Исход или пытка стыдом. Тетрадь вторая. Теперь я уже не помню, как попала в вагон. Помню толпу, солдат, крики, пинки, давку в вагоне, битком набитым растерянными и растерзанными людьми. И тихий солнечный закат, такой мирный, привычный, что просто не верилось, что может равнодушная природа красою вечную сиять, когда в повалку лежат, цепляясь за кое-какой скарб женщины, мужчины, дети, в телячьем вагоне, где в стене прорезано отверстие со вделанной в него деревянной трубкой, которая будет нашей первой пыткой, хуже голода и жажды, так как мучительно стыдно будет пользоваться на глазах у всех такого рода нужником. Пытка стыдом — первая пытка. А сколько их еще впереди? Человек умеет быть изобретательным, когда надо издеваться над себе подобными. Еще сутки простояли мы на запасном пути на нашей станции Флореште. Что запомнилось мне в эти первые сутки неволи? Два события. Первое — рождение ребенка в соседнем вагоне номер 39, а наш последний был номер 40. Второе — даже не знаю, как это назвать — рассортировка, разлука, разрывание семей? Это что-то вроде тех сцен, которые описываются в «Хижине дяди Тома», когда негритянские семьи продаются по частям. Только тут были не негры, и происходило это в 20 веке. Расскажу по очереди. Какой-то военный раза два обошел весь состав, вызывая какого-то медика. Врачи среди нас, безусловно, были, но каждый надеялся, авось выпустят, и никто не желал оказаться эшелонным врачом. Видя, что никто не отзывается, я сказала, что, будучи ветеринарным фельдшером, могу оказать помощь человеку, если уж очень нужно, и лучшего специалиста нет. Меня вывели. Идти далеко не пришлось, помощь нужна была в соседнем вагоне. О, наш вагон был счастливый. У нас было лишь шестеро детей, и то младшему было уже 6 лет. и больных среди нас не было, если не считать двух старух. В соседнем же вагоне был кошмар. Одних детей там было 18, и в этом кошмарном уголке ада родилась девочка. 13-й ребенок несчастной, перепуганной женщины. Ее муж, жандарм, сбежал в Румынию, а все семьи таких невозвращенцев подлежат высылке. Дети были изможденные, худые, в лохмотьях. Старший мальчик лет 14-15, явный кретин, открытый рот, из которого течет слюна, бессмысленный взгляд, нечленораздельная речь. Кому нужно было отправлять в ссылку беременную женщину с такой оравой детей? И вот в первый же вечер она родила. Роды, судя по ногтям новорожденной, были преждевременные. Послед не отделялся, матка не сокращалась, и роженица истекала кровью. Нужно было путем массажа удалить послед и затампонировать матку. Я сказала, что тут без врача не обойтись, и пока я кое-как пыталась помочь, в каком-то вагоне выявили врача, еврея Лившица, и мы вдвоем с грехом пополам справились. Лишь поздно ночью вернулась я в свой вагон и до утра не могла уснуть. И не от того, что было трудно спать, скорчившись в три погибели под стон и плач человеческого стада, а потому что меня угнетал кошмар, увиденный мною в соседнем вагоне. Нет, разум человеческий отказывается понимать. Ну, пусть меня надо выслать. Может быть, я бельмо на глазу. Может быть, я им действительно мешаю. Но куда погнали беременную женщину с целым выводком чуть живых детей, у которых и смены белья нет? И это накануне родов. Сколько раз, наблюдая подобные сцены, я не могла избавиться от мысли, что смерть далеко не самый жестокий выход из положения. Утром другой сюрприз. Сперва комиссия, составившая список и сверившая наличный состав со списочным, затем другая комиссия, отобравшая по списку почти всех мужчин. Чем они руководствовались? По какому признаку разрывали семьи, разлучали матерей с сыновьями, жен с мужьями? Я и по сей день не пойму. Часть мужчин, притом вполне трудоспособных, были оставлены со своими семьями. С другой стороны, забирали довольно-таки ветхих стариков. И что уж совсем непонятно, забрали из нашего вагона женщину, бывшую помещицу, оставив, однако, в вагоне трех ее детей. Старшей еще и 15 лет не было, а младший, мальчик 12 лет, эпилептик. Припадки повторялись ежедневно по утрам. Были они очень тяжелые. Мальчик бился с пеной у рта и закатившимися глазами, прикусывал язык, морался и мочился, а затем несколько часов лежал как труп. Ой, бедные дети, даже птенца, вывалившегося из гнезда, жалко. Но эти люди не имели человеческого сердца.